Глава 15. Потом, уже в пору жатвы пшеницы, Самсон пришел навестить свою жену. Он принес с собой козленка. Он сказал: «Я иду к своей жене в ее комнату». Но ее отец не пустил Самсона и сказал: «Я думал, ты ее бросил, и я отдал ее одному из твоих товарищей. Но ее младшая сестра, та еще лучше. Бери младшую вместо нее». Самсон сказал: «Ну, теперь филистимляне сами виноваты, что я буду мстить им». Он пошел, поймал 300 лисиц, связал их по две, хвост к хвосту, и привязал к хвостам каждой пары по факелу. Потом зажег факелы и пустил лисиц на филистимские поля. Сжег и стога, и несжатый хлеб, и виноградники, и масличные деревья. «Кто это сделал?» — спросили филистимляне. Им ответили: «Самсон, зять того человека из Темны, который отдал его жену другому». Филистимляне пошли и сожгли эту женщину вместе с ее отцом. Самсон сказал: «Не успокоюсь, пока не отомщу вам сполна». И он учинил филистимлянам страшное побоище, а потом ушел и поселился в пещере под Этамской скалой. Филистимляне пришли в Иудею, стали там лагерем и заняли Лехи. «Зачем вы идете на нас войной?» — спросили у них жители Иудеи. Те ответили: «Мы пришли, чтобы связать Самсона и отплатить ему за то, что он нам сделал». 3000 жителей Иудеи пришли к пещере под Этамской скалой. Они сказали Самсону: «Ты ведь знаешь, что мы под властью филистимлян. Что же ты делаешь с нами?» «Я отплатил филистимлянам за то, что они сделали мне», — ответил Самсон. Жители Иудеи сказали: «Мы пришли, чтобы связать тебя и выдать филистимлянам». «Поклянитесь, что вы не причините мне зла», — сказал им Самсон. «Не причиним», — сказали они. «Только свяжем тебя и отдадим филистимлянам. Мы не станем убивать тебя». Они связали его двумя новыми веревками и вывели из пещеры. Как только Самсон подошел к Лехе, филистимляне с криками устремились на него. И дух Господа охватил Самсона. Веревки на его руках сделались как лен, объятый пламенем. Спали с рук его путы. На глаза Самсону попалась еще не высохшая ослиная челюсть. Он схватил ее и перебил ею 1000 филистимлян. И сказал Самсон: «Челюстью осла перебил я врагов без числа. 1000 человек челюстью осла». Сказав эти слова, он отбросил ослиную челюсть, а место это так и назвали — Рамат-Лехи. И одолела Самсона жажда. Он воззвал Господу: «Ты даровал мне, рабу твоему, эту великую победу. Так неужели я теперь умру от жажды, попаду в руки необрезанных?» Тогда Бог отверз возле Лехи расселину, и потекла оттуда вода. Самсон напился воды, и к нему вернулись силы. Он остался в живых. И по сей день этот источник возле Лехи так и называется — Эн-Ха-Каре. Самсон был вождем Израиля 20 лет, во времена филистимского владычества.